Завтра она приедет сюда для окончательного расчета. Мы рискнем назвать более высокую цену. Не вечно же нам заниматься этим ремеслом. «Мне кажется, что последнее время ты стал трусить», — сказала Мария Галь с легкой усмешкой. «Пустяки. Вовсе я не трушу. Я был в сутенье». «Ты был у гадалки?» «Да. Старая колдунья предсказала мне смерть на виселице, если мы не будем довольствоваться малым и не прекратим вовремя темных делишек». Мария Галь громко засмеялась, но смех ее был наигранным. «И ты веришь тому, что тебе сказала старуха за щедрое вознаграждение?» «Все равно, верю или не верю», — мрачно сказал Фултон, вставая. «Пошли спать, старую Боб, а я пойду в детскую». Большие стенные часы пробили полночь, когда Мария Галь вышла из комнаты. Оставшись один, Фултон стал расхаживать взад и вперед по своей комнате. Он слышал, как отворялись и запирались двери, и как скрипели ступени лестницы, шедшей от спальни детей. «Это, наверное, старуха Боб», — подумал Фултон. «Я еще не полностью обезопасил себя. Пытает трупы, но все равно не так быстро, чтобы внезапная ревизия не могла застать меня врасплох. Но все-таки это самое удобное и надежное средство». Он отворил дверь, которая вела в коридор, и стал прислушиваться. Там было темно, мертвая тишина царила во всем доме, освещенным слабым светом фонаря. Они пошли по направлению к двери, которая находилась напротив подъезда. Мария Галь открыла ее маленьким ключом, и они вышли в темный с трех сторон закрытый мощедвор. На стороне фасада и задней стены дома были устроены перегородки и стойла. В правом углу двора плотно лежали черные тяжелые доски, как будто закрывая яму от взоров любопытных. В левой стороне находился колодец, тоже закрытый досками. В переднем здании были окна, в зале небольшие отверстия для воздуха. Прежде заднее здание служило сараем, но Мария Галь купила и отделала его, строила залы, выкрасила стены и двери, поправила лестницу, чтобы обстановка не могла произвести дурного впечатления родственников, посещающих детей. Мария Галь и Фултон вошли в темный коридор, по обе стороны которого были двери спален детей старшего возраста. Сюда старая Боб принесла Джона, который, увидев себя в темной пустой комнате на белой кровати, стал плакать и кричать вместе с другими детьми. Эдуард Фултон отправился наверх, а Мария Галь зашла к детям, обещая строго наказать малюток, если они не перестанут кричать. На их изнуренных лицах были следы сухотки, которую англичане называют английской болезнью. Все казались старше своих лет. Многие, благодаря врожденному здоровью, спали глубоким сном, забыв голод. Но кому какое дело, что бедные малютки лежат раскрытые в холодной комнате? Перед сном старуха Боб поправила одеяло, дала каждому из детей по нескольку картофелин, обнесла всех кружкой с водой и вышла. Это место было убежищем смерти. Если здоровая натура ребенка сопротивлялась ей, Фултон немедленно принимал свои меры. Мы уже сказали, что он отправился наверх, где находилось отделение для грудных детей. Несчастные малютки лежали в тесной комнате на соломенных постелях. На каждой из них висел номер. Дурной, спертый воздух так и обдал Фултона, когда он вошел в это обиталище бедных сирот. Жалобный крик несчастных существ, которых кормили один раз в день скверным молоком, жалобный, как вопль зверей в зверинце, наполнял всю комнату. Большая часть этих несчастных имела знатную мать или богатого отца. Эдуард Фултон ходил между рядами детских кроваток, ища ребенка миссис Мортон. Это было маленькое существо, крепкого сложения. Его здоровая крепкая натура противилась голоду и холоду. Трехмесячный ребенок спал здоровым сном. Злодей схватил спящего ребенка, одетого в тонкую, но грязную рубашку. Тот не просыпался. Бедное невинное создание обречено было погибнуть за грехи своих родителей. Преступление, совершенное Фултоном, так бесчеловечно, что Перо отказывается изображать это. К несчастью, все, что мы здесь описываем, правда. Сейчас уже известны преступления этих двух извергов. Чтобы доказать читателям, что все это не выдумка, мы готовы в точности описать весь ход событий. Заметим также, что личности Марии Галь и Эдуарда Фултона действительно существовали. В нашем рассказе нет ни одной капли выдуманного. Итак, Эдуард Фултон взял на руки спящего ребенка и вышел из комнаты. Спускаясь с лестницы, крепко сдавил тельце своими железными руками. Послышалось хрипение. Жизнь недолго боролась со смертью, и ребенок прямо во сне перешел в вечность. «Не запрещайте детям приходить ко мне, потому что им принадлежит Царствие Божие», — так гласит Евангелие. Злодей оказал ребенку благодеяние, избавив от страданий и бедствий земной жизни. Мария Галь, эта бездушная, кровожадная гиена, ждала Фултона внизу. «Что, ты нашел его?» — тихо спросила она. «Уже все кончено», — ответил Фултон, держа в руках мертвого ребенка. Мария Галь вздрогнула, но не от жалости или сострадания. Причиной того был холод, царивший в коридоре. Этой злой женщине были чужды те чувства, которыми обычно по своей природе обладает женская натура. Это была женщина-изверг, не отступающая ни перед чем. Для нее не представляло затруднений убить или задушить собственными руками маленькое невинное существо. Она быстро схватила лампу из рук Фултона и, бросив любопытный взгляд на мертвого младенца, пошла впереди по коридору, освещая путь своему сообщнику-злодею. Необходимо было немедленно скрыть следы трупа, к чему заранее были сделаны приготовления. Подобное происшествие не представляло ничего особенного в этом страшном и холодном доме. Мария Галь спокойно шла по коридору. Если бы полиция узнала о их преступлениях, то могла бы обвинить их только в том, что они незаконным образом хоронили трупы детей, так как Фултон не оставлял на несчастных ни малейшего следа своих железных рук. Кто мог обнаружить все лишения, которым подвергались несчастные малютки? К тому же бедного ребенка можно было даже похоронить на кладбище. Но, несмотря на это, Эдуард Фултон потерял свое обычное хладнокровие и спокойствие. Неужели предсказание гадалки в Сутенде было причиной его страха? В словах колдуньи была некоторая доля здравого смысла. Он душил невинных детей и должен был умереть такой же смертью на виселице. Мария Галь и Фултон вышли в темный коридор, пропустив своего поверенного, воспитательница крепко заперла за собой дверь. Фултон подошел к черным доскам, лежавшим в углу двора. Он хотел передать ребенка Марии Галь, чтобы она подержала его, пока он отодвинет доски, но та боялась запачкаться кровью. Положив маленький труп на камни, Фултон поднял две черные доски. Под ними была яма, в которой хранилась известь для ремонта дома. Поверенный вынул из стоявшей рядом емкости несколько кусков негашенной извести. Мария Галь светила ему. «Еще несколько минут, и страшное преступление будет закончено». Злодей уже нагнулся, чтобы взять труп, как вдруг раздался громкий стук во входную дверь у подъезда. Фултон побледнел и отшатнулся от трупа. Но Мария Галь не потеряла своего хладнокровия. «Скорее бросай его в яму». «Кто бы это мог так сильно стучать?» «Наверное, какой-нибудь посетитель». «Ничего, он может постучать еще раз», — сказала она. Фултон схватил труп, затер ногой оставленные следы крови, бросил несчастного мальчика в яму и засыпал известью. За одну минуту доски были положены на прежнее место. Снова раздался стук в дверь, и на этот раз такой сильный, что даже старая Боб, спавшая наверху, услышала его. Мария Галь поспешно отворила дверь, ведущую в коридор. Фултон проворно и тихо побежал наверх по лестнице. Мария Галь отворила дверь в подъезде и неожиданно для себя испугалась. «Кто это так громко стучит?» — сердито спросила она. «Мистрис, отворите, это полисмен». «Ночью? Что значит это ночное посещение?» Возмутилась Мария Галь, медля впускать полисмена, чтобы дать время своему сообщнику лечь в постель. «Что случилось?» Полисмен вошел. Мария Галь заперла за ним дверь. «Извините, мистрис, мне необходимо задать вам несколько вопросов, не требующих ни малейшего отлагательства». «Да вы, я вижу, до такого позднего часа хозяйничаете в доме». «А как же?» — ответила воспитательница, уже полностью собравшаяся с духом. «Я всегда обхожу комнаты детей, прежде чем лягу спать». «Что привело вас ко мне в такой поздний час?» «Здесь не место для разговора, мистрис. Пожалуйста, проводите меня в гостиную. Я не задержу вас очень долго. Вы, вероятно, очень утомились от дневных забот». «Зато твой труд хорошо оплачивается», — подумал полисмен, следуя за хозяйкой в гостиницу. «Почему вы так думаете?» — спросила воспитательница. «Я имею на это свои личные соображения, мистрис. Фултон еще не лег спать?» «Он уже давно спит. Входите», — сказала она с гордым пренебрежением, открывая дверь в освещенную гостиную. Полицейский вошел. Мария Галь повесила лампу на лестнице и вернулась в гостиную. «Сегодня вечером к вам приходил один джентльмен», — обратился к ней полисмен. «Точно. И что из этого?» «Он принес к вам мальчика». «Как хорошо вы знаете все подробности». «Будьте так добры. Позвольте мне посмотреть в список, чтобы я мог узнать, кто он такой». Марию Галь немного поразило это требование. Она вопросительно посмотрела на полисмена. «Признаюсь, меня очень удивляет ваше посещение», — сказала она. «Может быть, мистрис, вас это и удивляет. Но скажите мне, пожалуйста, имя этого джентльмена, который принес вам мальчика». «Я не помню его имени. Он испанец». «Не думайте, что я что-нибудь от вас скрываю. Вот книга». Мария Галь раскрыла книгу. Полисмен прочел последнее вписанное в нее имя. «Джон Картино». «Да, таково имя незнакомца. Он сказал мне, что этот мальчик его сын. Он должен уехать из Лондона, а так как у него нет здесь знакомых, которым бы он мог поручить воспитание ребенка, то он принес его мне». «Картино», — задумчиво проговорил полисмен. «А где живет незнакомец?» «Наверное, в какой-нибудь гостинице. Это не мое дело было спрашивать его о том, где он остановился». «Это большое доверие с вашей стороны, мистрис», — сказал полисмен, бросая испытующий взгляд на Марию Галь, которая уже полностью вошла в свою роль и спокойно выдержала его взгляд. «Вы ошибаетесь», — сказала она. «Джентльмен заплатил почти за 3 года вперед и сказал, что вряд ли он останется на континенте на долгое время и, наверное, приедет раньше этого срока и заберет мальчика». «Ну, а если он забудет про ребенка?» «Тогда Мария Галь даст мальчику воспитание по своему усмотрению». «Вы очень бескорыстны, мистрис. Дай бог, чтобы все воспитательницы были похожи на вас», — сказал полисмен. «Но ответьте мне еще на один вопрос. Что означают эти кресты в последней графе вашего журнала?» «Смерть неизвестного ребенка». «Однако их очень много. В вашем заведении, мистрис, очень высокая смертность. Разве вы не знаете, что дети больше всего умирают в этом возрасте? Прочитайте статистические сведения, где сообщается, что смертность в особенности распространена у младенцев в таком возрасте. Пансион мой считается лучшим по уходу за детьми, и число просьб о поступлении в него увеличивается с каждым днем. Надеюсь, что этого доказательства вам вполне достаточно», — сказала с вызовом Мария Галь и отложила журнал. «Если вам нужно узнать какие-нибудь подробности, можете обратиться к доктору Брауну, куратору моего пансиона». Я очень устала и не могу больше объясняться с вами. Скажу лишь без всякого хвастовства, что безукоризненно веду свои дела». «Я вполне уверен, что вы говорите правду, мистрис. Простите, что побеспокоил вас», — сказал, вставая, полисмен. «Вы исполняете вашу обязанность, и я глубоко уважаю вас за это», — ответила Мария Галь, провожая его. «Спокойной ночи». Она плотно на все запоры заперла за ним дверь и отправилась в спальню, где ее ожидал Эдуард Фултон. Глава вторая. Дом на берегу моря. Сутенд — это такое местечко в устье Темзы с пристанью. Оно лежит в 6 милях от Лондона и сообщается с ним железной дорогой. Жители Лондона летом часто совершают прогулки в Сутенд и в Маргота, лежавший по другую сторону Темзы. Здесь много дач, которые принадлежат богатым купцам, приезжающим сюда вечером отдыхать после дневного труда в конторах Сити. Зимой в Сутенде очень холодно, от близости моря, которое со страшным шумом и ревом выбрасывает на берег свои волны. Рыбаки редко пускаются в плавание, и местечко имеет пустынный и унылый вид. В то время, о котором идет наш рассказ, на берегу моря стоял дом, представлявший собой что-то среднее между хижиной рыбака и городским домом. Он был деревянный, на каменном фундаменте, с низкими дверями, маленькими окнами, и был выкрашен грязной белой краской. Словом, вид у него был очень непривлекательный. Все обыватели Сутенда и его окрестностей знали этот дом. Он принадлежал старой горбатой Родлоун, которую все звали теткой. Но, несмотря на данное ей прозвище, все боялись сближаться со старухой и избегали встреч, потому что она пользовалась недоброй славой. Простой народ называл ее колдуньей. Действительно, тетка была очень на нее похожа. В среднем сословии ее считали отличной правдивой гадальщицей на картах. А в высшем, знатном кругу, сводницей, которая готова сделать все на свете за хорошие деньги. Родлоун всегда была на стороне того, кто ей больше платил. В ее маленьких блестящих глазах, когда она обдумывала какой-нибудь новый план, отражалась вся ее иудейская душа. Ей было около 60 лет, ростом тетка была около 4 футов и казалась еще меньше из-за огромного горба. Невозможно было определить, была ли горбунья когда-нибудь хороша собой или всегда отличалась безобразным видом. Длинный горбатый нос, широкий впалый рот, огромные уши, маленькие косые глаза — все говорило за то, что Родлоун была так же безобразна в молодости, как и в старости. Известно, что безобразие сохраняется лучше красоты. Одевалась тетка очень странно. Пестрое и короткое платье лишь наполовину прикрывало большие ноги, обутые в валенки. Большой старый серый платок обтягивал ее горб. На голове она носила белый чепчик с густой оборкой, которая, точно рама, окаймляла ее широкое лицо. В костлявых жилистых руках горбунья держала костыль. Домик, или скорее хижина старухи, стоял отдельно. Только на расстоянии 1000 шагов была рыбачья хижина. К дому вела узкая тропинка. Большая же дорога, или, как мы называем, улица деревни, шла в противоположную сторону от домика к городскому шоссе. Вдоль всей дороги виднелись зеленые луга и деревья. Старуха Родлоун очень любила тишину, царившую вокруг ее домика, которая особенно была ощутима зимой. Справедливо это или нет, но говорят, что горбатые люди всегда самые злые. Может быть, безобразное телосложение возбуждает в них ненависть и зависть к людям, которых природа одарила щедрее. Может, сознание своего безобразия раздражает их, и они сознают, что никогда и никого они не в состоянии привлечь. Любой человек бежит от них. Так или иначе, но старуха Родлоун всегда ненавидела и презирала людей, особенно женщин. «Все люди не стоят и шиллинга!» — кричала она, махая своей костлявой рукой. «Самые красивые всегда самые хитрые! Разве они не знают, что нет такого мужчины, который бы не преклонялся перед смазливым личиком. Знает ли мужчина, что красавицы, которые желают понравиться, слишком много времени уделяют своей персоне перед зеркалом, изучая разные улыбки и телодвижения, чтобы еще сильнее очаровать мужчину и завладеть им всецело? Все у людей основано на расчете до плутовстве. Но, несмотря на ее ненависть к людям, домик ее был всегда для всех открыт. В зимние вечера перед дверьми часто стояли экипажи, уезжавшие только утром. Летом же гондолы из Лондона, фон Маргате, останавливались у домика Родлоун, и в ее парадной комнате с опущенными на окнах красными занавесками происходили дела, которые мы не беремся описывать. Направо от приемной комнаты была спальня старухи. Наверху жила девушка замечательной красоты, если верить рассказам жен рыбаков. Часто они видели в верхнем окне домика, как красавица печально и задумчиво смотрела на обширное море, и между собой жалели, что старая Родлоун лишает света это ангельское создание. Если девушка захочет познакомиться с добрыми людьми или даже детьми, то старая Родлоун наведет на красавицу порчу, которая загубит ее красоту, — говорили между собой жены рыбаков. Это суеверие так укоренилось, что стар и мал все старались обходить домик колдуньи и издали наблюдали за ним со страхом и недоверием. Когда Родлоун выходила на берег или на лужок, все сворачивали в сторону и старались даже скотину держать от нее подальше. Рыбаки и лодочники, отправляясь на промысел, не надеялись на удачу, если встречали или видели старуху. Казалось, что колдунье был по сердцу внушаемый ею страх. Она злобно смеялась и издали грозила своей палкой, будто говорила: «Берегитесь меня, я всегда вас ненавидела и рада всякой возможности сделать вам зло». Старуха чувствовала себя безопаснее, если не общалась с людьми. Хотя страх жителей Сутенда был преувеличенным и даже несколько забавен, но он имел основание. Домик и его владелица были окружены какой-то таинственностью. Присутствие в нем молодой красавицы напоминало сказку об очаровательной принцессе или злой волшебнице и прелестных дочерях королевы. Никогда никто не видел девушку на берегу или у порога дома. Старуха берегла ее от чужого глаза и не выпускала никуда. Бедняжка сидела точно птичка в клетке. В лунную ночь рыбаки видели, как она стояла у окна, простирая к морю свои белые руки, напевая тихую, грустную, чудесную песенку на непонятном для них языке. Однажды в летнюю ночь, когда все уже спало в домике старухи, молодой рыбак услышал, что кто-то тихо и жалобно стонал. Он подплыл ближе и увидел прекрасную незнакомку, освещенную лунным светом. Она тоже заметила рыбака и поманила его своей белой ручкой. Но когда он, пристав к берегу, хотел подойти к ее окну, раздался злой, хриплый голос старухи, которая оттащила девушку от окна и крепко заперла ее. В холодную пору, когда море, теряя свой прекрасный голубой цвет, становится бурым, прекрасный голос умолкал, но грустное ее лицо по-прежнему виднелось в окне, которое было крепко заколочено. Наступила зима. Дерн на лугах стал вялым, коричневым, листья с деревьев облетели, с моря поднимался туман, волны с шумом ударялись о берег, и суши и море имели мрачный вид, буря сильная и жалобно ревела над одиноким домиком и окружающими его деревьями. Дни стали короче, ночи темнее и длиннее. Какую пытку терпела бедная пленница старухи, как мучительно отдавались в ее душе рев бури, шум и плеск моря и вой ветра. Она проводила без сна томительно долгие ночи. Такое состояние природы как-то особенно тяжело отдается в душе человека. Тем тяжелее было выносить его, бедной невольницы, одинокой, лишенной всякого утешения. Темные и холодные ночи были неприятны для городского жителя, но для прибрежного они совершенно невыносимы. Прибрежный житель испытывает мучения вдвойне. Природа летом такая роскошная и величественная, море, дающее щедрую добычу, дороги, удобные и веселые, все зимой становится невыносимым. Рыбаки плетут сети, чинят лодки и хижины, а вечером сидят при свете тусклого ночника в своих низких комнатах, служащих иногда кладовыми и курятниками. Жены и дети рыбаков садятся по вечерам у каминов и у самопрялок. В камине стоят почерневшие от долгого употребления горшки с картофелем. В трубе развешана сушеная рыба, почти единственная зимняя пища бедняков. Они не имеют никаких сношений за пределами своего селения. Словом, ничто не нарушает спокойствие этой местности. Мертвое молчание и безжизненная пустота царят вокруг. Дни тянутся бесконечно долго. Был вечер. На берегу моря тишина нарушалась однообразным плеском волн. Туман застилал дороги и луга. На небе не было ни одной звездочки. Серые тучи висели над берегом, предвещая снег. Дверь маленького домика старухи Родлоун отворилась, и из нее высунулась ее голова в белом чепчике. Старуха к чему-то прислушивалась, придерживая чепчик своей костлявой рукой. Казалось, шум моря лишал всякой возможности услышать или увидеть что-нибудь. Но старая колдунья привыкла к нему с самого детства, и он абсолютно ей не мешал. «Сегодня что-то он долго не едет», — ворчала она про себя. «Не слыхать и звука кареты. Этот герцог, сын дочери моей сестры, хотел сообщить мне что-то очень важное». Никто и не подозревает, что у меня такое знатное родство. Сара сумела вскружить голову старику. Ловкая была шельма. Жаль, что она умерла так рано. Чу? Не как я слышу ржание лошади. Верно, это едет он. И что он нашел хорошего в этой девке? Она никогда не будет второй Сарой, и он от нее ничего хорошего не дождется. Он думал, что, отняв у нее ребенка, заставит ее отдаться ему, но он ничего с ней не может сделать. Кажется, что у нее в голове другой мужчина. Дура она, что отказывает и противится богачу-герцогу. Старуха больше не прислушивалась. Она ясно увидела приближающийся экипаж. Лакей соскочил с козел и отворил дверцы богатой кареты. Из нее вышел человек в длинном плаще и калабрийской шляпе. Оставив на дороге экипаж и лакея, он пошел по тропинке, ведущей к домику. Старуха встретила своего знатного гостя у дверей дома. «Добрый вечер, тетка», — сказал герцог. «Какой страшный холод! Что делает Долорес?» «Что и делать, сын мой», — приветливо ответила старуха, запирая за гостем дверь. «Она была и будет дурой, какой еще не являлась на белом свете. Я не теряю надежды, что она образумится. В противном случае она насильно будет моей. Терпение мое уже истощилось». «Ха-ха!» — засмеялась старуха. «Да ты не на шутку по уши влюблен в девку. Охота тебе так возиться с ней». «Молчи, старуха, ведь я тебе плачу за все очень исправно». «О, мой друг, я только думаю, что другие мужчины обладают меньшим терпением, чем ты. Ну зачем ты возишься так долго с этой дрянью? Не следует ей давать возможность заметить, что твоя страсть достигла высшего предела. Она этим пользуется и отталкивает тебя. Брось ее!» «Замолчи, старуха». И с этими словами Эндема вошел вслед за горбуньей в большую комнату, на окнах которой висели темно-красные занавески. Старомодные кресла и диваны составляли обстановку этой комнаты. На столе стоял старый тяжелый подсвечник с нагоревшей свечой. Старуха засуетилась по комнате, смела с дивана пыль и пригласила гостя сесть. Бросив шляпу на стол, Эндема сел на мягкий диван. Волосы растрепаны, лицо худое и бледное, черные глаза сверкают из-под густых ресниц. лоб рассекают морщины, рыжеватая борода всклокочена. «Гадала у тебя сегодня или вчера знатная дама?» — быстро спросил он. «Вчера вечером у меня были две дамы», — ответила старуха. «Старая и молодая?» «Ага. Да ты, кажется, образумился, обратил внимание на другую. Но мне кажется, что та, о которой ты спрашиваешь, еще у меня не была. Обе вчерашние посетительницы очень молодые и знатные дамы, потому что при них был ливрейный лакей». «Как их звали?» Старуха пожала плечами. «Они не говорили мне своих имен, но кажется, что они сестры, чуть ли еще не дочери одного лорда в Сутенде». «Ну, довольно. Значит, графиня с дочерью еще у тебя не были. Слушай, на этих днях к тебе приедет дама. Высокая, красивая, с рыжеватыми волосами. Говорит она на ломаном английском языке. Она испанка». «Угу. И это тоже испанка», — дружески засмеялась старуха. «И что ты в них находишь хорошего? Слушай, она войдет к тебе одна и попросит погадать ей и рассказать, что ее ждет в будущем. Говори ей все, что тебе взбредет в голову». «Я буду говорить только то, что скажут карты, сын мой. Старая Родлоун гадала королям и принцам, и предсказания мои всегда сбывались. Но ты должна оказать мне услугу». «Охотно, сын мой. Ты знаешь, что я на все готова ради тебя». «Ни в коем случае не произноси в ее присутствии моего имени, не вспоминай обо мне. Скажи ей, что в такой-то день вечером она встретит того, кого она любила, на мосту Цельзия, который ведет к парку Ватерлоо. Она попросит тебя описать его наружность. Скажи, что он очень высокий и сильный. Чтобы ей угодить, скажи, что этого человека зовут Дон Олимпио Агуадо. Ты будешь помнить, что ей нужно сказать? А что тут спрашивать, сын мой? У старухи Родлоун отличная память. Еще одно. Этот Олимпио Агуадо, как сказал мне мой камердинер, знает, что у тебя наверху живет девушка». «Как? Неужели и он любит ее? Милосердное небо! Так это-то и сводит тебя с ума. Но этот Олимпио пока не знает, где ты живешь. Несмотря на это, я требую, чтобы ты была осторожней. Ни под каким предлогом не выдавай нашей тайны. В противном случае я никогда не прощу тебе этого. Хорошенько запирай двери и никого не впускай ночью. Не поддавайся ни на какие просьбы. Олимпио может подослать сюда шпиона. Он не остановится ни перед каким средством, лишь бы найти Долорес». «Ого, понимаю тебя, сын мой. Ты хочешь заставить его отказаться от Долорес, устроив ему встречу с прекрасной Донной, которая придет ко мне гадать. Не отворяй ночью дверей ни нищему, ни богатому. Берегись, старуха. Вот возьми это в награду за новую услугу. Я в состоянии дать тебе гораздо больше, чем он, хотя он и будет обещать тебе большие деньги», — сказал Эндема, бросая на стол кошелек с золотыми. «Ты ведь страшный богач. Тебе ничего не стоит отдать столько денег. Одно только жаль, что за все свои деньги ты все равно не можешь добиться своей цели. Что ты на это скажешь, если мы их употребим в дело? В любовный напиток. Хлороформ!» — тихо спросила старуха, подойдя к нему и поглаживая его руку. «Сегодня я предложу ей последние условия», — ответил Эндема. «Если и это мне не удастся, тогда я обращусь к тебе за помощью. Она должна быть моей во что бы то ни стало. Я не знаю сна и не нахожу покоя. Она свела меня с ума». «Это перешло к тебе от твоей покойной матери Сары. Она была такая же пылкая», — и обладала такой же дикой страстью. В тебе сидит сатана. Привести я тебе. Она теперь плачет по ребенку. Это хорошо. Может быть, желание видеть его заставит ее согласиться на мое предложение. Принеси вина, старая, и приведи Долорес. Только запри хорошенько дверь этой комнаты и вход. Она не решится выскочить из окна. Еще бы! У нее не хватит на это ни сил, ни храбрости. Можешь забавляться с ней, никто не помешает тебе. «Да как ты побледнел!» — сказала, смеясь, старуха, и отправилась в погреб за вином. Ей часто приходилось подавать вино в красную комнату, за что, конечно, ей очень хорошо платили. Она взяла несколько бутылок шампанского. Это вино Эндема предпочитал другим винам и всегда платил ей за него очень дорого. Поставив на стол бутылки и стаканы, она пошла наверх. Эндема был очень взволнован. Он то подходил к окнам, чтобы посмотреть, хорошо ли они заперты, то к дивану, то опять к окнам, приподнимая шторы и выглядывая на улицу, чтобы удостовериться, что никто не едет. Страсть его проснулась со всей силой. Была это любовь или только похоть? Он купил корабль, захватил Долорес и привез ее в Англию, поселив у старухи Родлоун, о которой знал со слов своей матери. Лучшей соучастницы он не мог и желать. Старый Картина умер раньше, чем даже предполагал. Умирающим он был перенесен в каюту Эндема и скончался, не зная, к счастью, о том, что Долорес находится в руках его смертного врага. Плачущая девушка стояла на коленях перед умирающим. Ей отныне предстояло жить без доброго старика и к тому же с риском для собственной жизни, чего она еще не понимала, стоя у смертного одра своего отца. Убитая горем, Долорес закрыла глаза своему обожаемому отцу, и когда плотник принес гроб, в который положили тело ее обожаемого отца, сердце ее надорвалось от горя и печали. Старый Картина попал на то безграничное кладбище, которое служит местом вечного упокоения морякам. Его опустили в эту общую могилу, раздался плеск, и море приняло эту новую добычу и похоронило старого Картина в своих голубых водах. Матросы обнажили головы и молились. Долорес без чувств лежала на палубе, держась руками за борт, откуда за минуту до этого бросили в волны ее дорогого отца. Пришедшая в себя бедняжка поняла весь ужас своего положения. Она была на корабле Эндема, в его власти. Куда он повезет ее? После нескольких дней путешествия корабль пристал к берегам Англии. Они бросили якорь в Сутенде. Ночью Эндема с помощью слуги высадил Долорес на берег и, переговорив со старухой Родлоун, поместил ее у этой горбуньи. Бедная, беспомощная девушка терпеливо переносила все неприятности, оберегая ребенка и свою невинность. Она была в таком положении, при котором у любого человека опустились бы руки. У нее отняли все. Даже ее сильная вера начала колебаться. Долорес видела, что зло постоянно одерживает верх над добром, и что молитвы ее не доходят до Бога. Стоит ли удивляться тому, что в сердце этой девушки поколебалась даже самая сильная вера? У нее не было больше ни слез, ни молитв, ни надежды. Перед нею лежало темное, непроглядное будущее. Эндема, приведя бедную девушку к старухе Родлоун, поместил ее в комнату наверху, не разлучая с мальчиком, из-за которого ей еще предстояло пережить немало горя. Ребенок был сильно привязан к девушке, и, несмотря на всевозможные лишения во время долгого морского путешествия, он выглядел совершенно здоровым. Мало-помалу Долорес начала привыкать к своему положению. Старуха Родлоун исполняла все ее желания, приносила ей все необходимое и даже стелила ей постель. Время летело. Проходил месяц за месяцем. Эндема стал упорнее приставать к ней со своими предложениями, а Долорес также стояла на своем и отсылала ему обратно все его подарки. Она очень часто стояла у окна своей тюрьмы и грустно смотрела на море, будто ожидала Олимпио, которого все еще любила и от которого ждала помощи. Но каким образом он приедет в Англию? Как он сможет найти ее в затерянном на берегу моря домике? Нет, все это несбыточная мечта. Проходили дни, месяцы и, наконец, даже целый год. Страсть Эндема росла, негодяй приходил в бешенство, видя полное к нему отвращение девушки. Он изобретал и придумывал всевозможные средства, но ничего не помогало. Тогда злодей решился разлучить ее с ребенком. Он знал, как Долорес любит мальчика, и подумал, что она решится на все, только бы не трогали ее малыша. Безумный стал угрожать ей смертью ребенка, если она не покорится ему. Долорес просила, угрожала. Он стоял на своем. «Так возьми же у меня мое последнее утешение. Ты и так уже все у меня отнял. Подумай, ведь волей или неволей ты будешь моей. Ты больше не увидишь мальчика. Да будет воля Божья. Я не могу поступить иначе», — вскрикнула несчастная Долорес. Разъяренный Эндема, забрав с собой мальчика, вышел. Долорес была в отчаянии. У нее отняли последнее звено, которое связывало ее с жизнью. Теперь она осталась совершенно одинокой и оставленной всеми. Она не ожидала, что Эндема выполнит свою угрозу, хотя и знала, что он способен на все, и что нет преступления, перед которым мог остановиться этот изверг, чтобы достичь своей цели. И все же она до последней минуты сомневалась, что Эндема пойдет на это. Но вот она услышала его удаляющиеся шаги, хотела побежать к нему, умолять его отдать ей мальчика, но дверь ее темницы была заперта на ключ. Он уехал и увез с собой ребенка. Неужели злодей убьет мальчика, чтобы выместить на нем свою злобу? Да, он был в состоянии совершить такое гнусное преступление. Долорес находилась в состоянии страха и неизвестности. Она больше не услышит голоса ребенка, зовущего тетю Долорес. Его маленькие ручки не обовьются вокруг ее шеи. В ее комнате тихо, точно в могиле. Прошло много тяжелых, безрадостных дней. О ребенке не было никакого известия. Старая Родлоун стала с ней грубо обращаться, бронила ее разными низкими словами. Вдруг однажды вечером девушка услышала чьи-то шаги на лестнице. Кто-то поднимался наверх. Долорес стала прислушиваться. Это идут к ней в комнату. Может быть, она услышит что-нибудь о мальчике? Жив ли он? Или злодей Эндема его убил? Долорес содрогнулась при одной только этой мысли. Дверь ее комнаты отворилась, и на пороге показалась безобразная фигура старухи Родлоун. «Девственница!» — заговорила она, насмешливо улыбаясь и махая своей костлявой рукой. «Можешь на один час оставить свою комнату. Образумься! Выбрось свои капризы! Если этот знатный господин предложит тебе руку и сердце, не отказывайся, а благоразумно соглашайся на его предложение. На предложение Эндема? Ступай к нему сама. А я не могу его видеть, я ненавижу его, дура! Ты не понимаешь своего счастья. Ступай к нему сейчас же, или я потащу тебя силой. А возвратит он мне мальчика? Я думаю, что возвратит. Ну, спустись скорее вниз, он тебя ждет. Если он и не отдаст тебе мальчика, то, по крайней мере, скажет тебе о нем что-нибудь. Неужели это правда? Неужели я услышу о нем? О, если бы он был жив! Вскрикнула Долорес по-испански. До сих пор она говорила только на английском. Убирайся ты со своим испанским языком! Ступай скорее вниз! Старуха схватила девушку за руку и потащила ее за собой. Долорес не противилась ей, надеясь услышать что-нибудь о своем питомце. Горбунья с девушкой сошли вниз. Эндема открыл дверь. Родлоун втолкнула девушку в комнату и заперла за ней дверь. Несчастная очутилась одна, с глазу на глаз со своим мучителем, у которого при виде девушки страсть вспыхнула с новой силой. Красота Долорес, несмотря на ее душевные муки, стала еще ослепительнее. Фигура постройнела, лицо выражало глубокое горе и страдание, отчего девушка казалась еще прекраснее. В глазах ее было что-то печальное и вместе с тем страстное. Бледность лица казалась еще резче из-за черных волос. Грудь ее порывисто поднималась от волнения. Взгляд ее искал в темной комнате мальчика, но, увы, его здесь не было. Несчастная была одна в руках своего смертного врага. «Где ребенок?» — тихо спросила Долорес. «Если ты согласишься быть моей, я возвращу его тебе, моя красавица», — закричал Эндема, обнимая ее. «Прочь от меня, я вас презираю!» «Но от любви до ненависти, и от ненависти до любви один шаг. Твои слова ободрили меня. У меня появилась надежда на твою любовь. Как я тебя люблю, ты знаешь. Прочь! Пустите меня в мою темницу, в которой ты сидишь для одного меня, не забывая этого. Ты не ускользнешь из моих рук. Усадись рядом со мной. Ты должна узнать то, чему не верила до сих пор. Ты будешь моей. Ты должна стать моей. Я убью тебя, если ты будешь мне противиться. Убейте меня. Вот мое сердце! — вскрикнула Долорес, разрывая платок на своей груди. Эндема бросился к ней на грудь, покрывая страстными поцелуями. Она с силой оттолкнула его. Началась борьба. «Ты будешь моей, или я не обрету покоя. Ты должна быть моей, или я убью тебя. Ведь ты принадлежишь одному мне. Никогда, несчастный, прочь, или я задушу тебя. Сердце мое навсегда отдано другому. Я это знаю». Я привезу тебе его труп. Он не будет обладать тобой. Я убью твоего Олимпио. Наглец! Ты отнял у меня отца, вырвал из моих рук ребенка. Теперь хочешь убить любимого мною человека. За то, что ты его любишь, я не позволю ему жить. Нам двоим будет тесно на этом свете. Я вижу безумие в твоих глазах. «Матерь Божья, спаси меня от этого изверга! Сядь возле меня на диван!» «Ты должна со мной выпить», — приказал Эндема. «Ты не уйдешь от меня сегодня. Все двери заперты. Ты в моей власти. Убей меня. Я предпочитаю смерть твоим объятиям. Если ты убьешь Олимпию, я тоже не хочу жить». Долорес силой вырвалась из рук безумца. Нетвердыми шагами побежала она к двери, но та была запертой. Долорес закричала от ужаса. Эндема бросился к ней. Она вырвала свое платье из его рук и забилась в угол комнаты. Но могла ли она защититься от него? Началась страшная борьба. Долорес спряталась под большой стол. Эндема, задыхаясь от страсти, бросился за ней, опрокинул стол, свеча погасла, в комнате стало совершенно темно. Эндема схватил девушку и с нечеловеческой силой швырнул на диван. Несчастная была в его руках, не было ни помощи, ни спасения. Она неистово закричала, чувствуя, что насильник сильнее ее. Безумный торжествовал. Никто уже не вырвет у него жертву. Долорес чувствовала его горячее дыхание на своих щеках. Его холодные губы покрывали поцелуями ее уста. «Ты моя!» — бессвязно пробормотал Эндема. Его дрожащие руки уже обнимали ее тело. Еще мгновение, и девушке бы не избежать насилия. Несчастная собрала свои последние силы и оттолкнула его от себя. Эндема увидел, что она еще сильна. Он с яростью выхватил из кармана кинжал. Над Долорес блеснуло лезвие. В комнате раздался ее отчаянный крик. Старуха предвидела борьбу и стояла у дверей, готовая броситься на помощь герцогу и заставить девушку покориться. Вдруг раздался громкий стук в дверь. Эндема бросился к Долорес и зажал ей руками рот. Родлоун отворила дверь комнаты и стала на пороге. Снова раздался громкий стук во входные двери. Старуха пошла отпирать. Долорес была спасена. Эндема выпустил ее из рук. Он подбежал к окну, поднял красную занавеску и выглянул на улицу. Долорес воспользовалась этим мгновением, чтобы выбежать из комнаты. Эндема увидел, что кто-то приехал. Кинулся, чтобы задержать Долорес, но было уже поздно. Между тем старуха отперла дверь. Эндема поспешил спрятаться, чтобы не быть замеченным. Вошла стройная дама в черном платье с длинным шлейфом. Служанка осталась ждать ее у входа. Экипаж стоял на большой дороге. Появление знатной гостьи в доме старухи не было редкостью. Она рассказывала, что даже наследный принц приезжал к ней гадать. При появлении знатной дамы Долорес бросилась ей в ноги. «Спасите меня! Жальтесь надо мной! Освободите меня!» — кричала бедная девушка, заламывая руки. «Извините, миледи», — сказала старуха, грубо поднимая Долорес с колен и запирая двери. «Это ведь дурочка!» Бедняжка вскрикнула и закрыла лицо руками. Старуха провела свою знатную гостью в приемную комнату, а затем потащила Долорес с угрозами наверх. Нарядная гостья начала расспрашивать старуху о девушке, лицо которой показалось ей очень знакомым. Старуха сказала, что это ее безумная дочь. Эндема покинул Сутент, чтобы на некоторое время оставить в покое Долорес, и возвратился в Лондон. Несчастная девушка в отчаянии опустилась на свою постель в одинокой темнице. Глава третья. Олимпио Агуада. Трое подчиненных Дона Карлоса, оказав последнюю услугу инфанту тем, что добыли ценные сведения о королевской армии, тем самым удивив и возмутив двор, решили во что бы то ни стало разыскать, спасти и защитить дочь Картино. Олимпио объявил своим друзьям, что не обретет покоя, пока не найдет Долорес. Когда они узнали, что бедная девушка бежала со старцем отцом, которого преследовали, то объявили, что готовы пройти по всему свету, чтобы отыскать их. Дон Карлос и Кабрера были неприятно поражены известием, что трое храбрецов, оказавших им столько услуг, оставляют Испанию. Они даже предложили им почетные места и чины. Олимпио отверг все. К тому же маркиз и Филиппо имели еще одну причину, почему покидали Дона Карлос. Они заявили инфанту, что выгода, представлявшаяся благодаря открытию планов христиносов, была карлистами постыдно упущена, и что вожди были готовы скорее дать бал, нежели немедленно принять необходимые меры. Следствием этой постыдной беспечности было то, что карлисты понесли потери. Три друга и без того рисковали жизнью. Клод де Монталон не скрывал от инфанта, что его дело будет проиграно. Слова маркиза скоро оправдались. Через несколько месяцев после отъезда друзей армия Кабрера потерпела поражение. Дон Карлос бежал с семейством во Францию. Войска его разошлись. Маркиз был очень дальновидным. Прежде он верил в дело карлистов и ревностно защищал его. Но когда узнал, что офицеры пьянствовали и кутили, в то время как он и его друзья подвергали опасности свою жизнь, он заключил, что дело проиграно. Когда они переехали границу Испании и прибыли во Францию, Олимпио обернулся назад, чтобы в последний раз взглянуть на свое отечество. Внутренний голос говорил ему, что он расстается с ним надолго. Филиппо был пасмурнее обыкновенного. Уж не мучила ли его совесть? Клод де Монталон оглянулся назад и сказал: «Бедная прекрасная страна! Много крови прольется на твоей земле, пока ты достигнешь благополучия». Вечером друзья приехали в один из пограничных городов и остановились ночевать в гостинице довольно грязного вида. Им прислуживал какой-то оборванный испанец, которого все звали Валентино. Это был детина около 20 лет, очень высокий и очень худой. Добродушное его лицо вместе с тем выражало лукавство. Он очень понравился Олимпио. Узнав, что Валентина круглая сирота и готов следовать за ними хоть на край света, Олимпио взял его на должность слуги. Валентина в скором времени уже пользовался доверием и любовью наших друзей, а Олимпио так полюбил его, что даже рассказал цель своего путешествия. Валентина был тронут его рассказом и вскоре доказал свою преданность. Они прибыли в Байону, чтобы оттуда проехать в Париж, справляясь повсюду о несчастном Картино и его дочери, но нигде не могли ничего сообщить о них, и Олимпио стал сомневаться, что найдет их во Франции. Валентино старательно разыскивал и расспрашивал. Однажды вечером он зашел в гостиницу. За одним из столиков сидели матросы. Разговор их заинтересовал слугу Олимпио. Это были испанские моряки. Они рассказывали, что на корабле «Паяро» вывозили контрабанду и что долгое время капитан, благодаря своему промыслу, зарабатывал значительные суммы денег, но несколько недель назад был захвачен крейсером. На вопрос, как это могло случиться, если «Паяро» всегда был готов идти в бой, один из матросов ответил, что это произошло от того, что капитан «Паяро» взял на борт старика с молодой дочерью, которые бежали от правительства. Из-за них-то и захватили корабль. Валентино стал прислушиваться и, наконец, вмешался в их разговор, предварительно велев подать на свои деньги вина. Последнее оказало свое действие. Матросы разговорились и завели с ним приятельскую беседу. Между тем Олимпио ждал своего слугу и уже начал думать, не сбежал ли он. Впрочем, платье и ценные вещи были не тронуты. Клод и Филиппо были на стороне Валентина и защищали его перед Олимпио, который вскоре и сам убедился в своем напрасном подозрении. В полночь Валентина явился домой. Он был заметно навеселе. «Ого, да ты, кажется, порядком набрался», — сказал Олимпио, встретив его. «Что с тобой случилось?» «Простите меня, дон Агуада, правда, что я немного пьян, но без этого мне нельзя было обойтись», — ответил Валентина и так лукаво улыбнулся, что господин его невольно засмеялся. «Да были ли у тебя деньги на вино?» — спросил он.